Сердце охотника. Часть четвертая. Петля слабла. Джемми, задыхаясь и кашляя, вдыхал свежий ночной воздух. Грудь болела. Он почувствовал, как кто-то схватил его за плечо и заставил подняться. Он посмотрел на своего победителя. Индеец ухмыльнулся, скали большие белые зубы. Белки его глаз казались еще ярче по сравнению с темными полосами на лице. На сильных руках под смуглой кожей перекатывались мускулы. Индеец дернул за ремень, связывающий руки Джемми. От неожиданного рывка юноша покачнулся и упал. Индейцы громко рассмеялись. Джемми, медленно поднявшись, рванул кожаный ремень. Индеец нахмурился и сильным ударом снова сбил пленника с ног. «Что вам от меня надо?» – спросил Джемми, с трудом вставая. Индеец, не отвечая, быстро пошел вперед и тянул за собой ремень, обхватывающий шею Джемми. Потянул юношу за собой, как собачонку на поводке. Скоро они вышли на поляну, где были привязаны их лошади. Индейцы оседлали лошадей и поехали шагом, чтобы Джемми, пеший, поспевал за ними. Они путешествовали всю ночь. В тот момент, когда первые лучи солнца пробились сквозь лесную чащу, глаза Джемми закрылись, и он упал. Наверное, в десятый раз за последние сутки, но вставать ему больше не хотелось. Ему хотелось только спать. Индеец дергал за ремень, но юноша не в силах был открыть глаза. Тогда воин соскочил с коня, и через мгновение кожаный мокасин ударил Джемми под ребра. Он застонал и перевернулся на бок. И тут же на него выплеснули пригоршню воды. Он медленно сел, и индеец протянул ему кожаный бурдюк с водой. Джемми начал жадно пить, но воду быстро, слишком быстро забрали. Затем индеец дал ему полоску вяленого мяса. Джемми осторожно понюхал. Пахло противно. Тошнота поднялась к горлу. Индеец рассерженно закричал. Джемми отрицательно замотал головой. Он ничего не понимал. Тогда воин схватил его за волосы и ткнул носом в мясо. Пришлось задержать дыхание и откусить кусочек. Джемми подержал мясо на языке, похоже на тухлую рыбу. Он с отвращением плюнул и случайно попал на кончик мокасина своего хозяина. Остальные расхохотались, зато его индеец пришел в бешенство. Еще крепче вцепившись в волосы Джемми, он заставил его подняться, а затем резко отпустил руку, так что голова пленника мотнулась вперед. Потом он снял с лошади какой-то кожаный мешок, прижал его к груди Джемми и быстро привязал тонким кожаным ремнем. От мешка шел отвратительный запах, то самое вяленое мясо. Через несколько минут они снова тронулись в путь. Джемми пытался отворачиваться, задерживать дыхание, но мерзкий запах тухлятины лез в ноздри, окружал плотным покрывалом. Каждый раз, когда юноша замедлял шаги, хозяин с силой дергал за поводок. С каждым шагом мешок становился все тяжелее. Ноги с трудом передвигались. Ночью они снова сделали небольшой привал, на котором ему дали немного попить. Индейцы развлекались, со смехом тыча в лицо Джемми куски вяленого мяса из мешка. Но передышка кончилась очень быстро. Они двинулись вперед. Юноше казалось, что он не сделает больше ни одного шага. И все же он шел. Снова наступил рассвет. В затуманенном мозгу Джемми вспыхивали обрывки мыслей. Что они сделают со мной? Убьют? Заставят работать на себя? Он поднял голову и увидел раскаленное солнце на ярко-синем небе. В глазах помутнело, и он потерял сознание. Джемми медленно приходил в себя. Земля под ним куда-то плыла, и прямо перед глазами медленно переступали лошадиные копыта. Приподняв голову, он понял, что перекинут через седло. Один из индейцев бежал впереди к просвету между деревьями и что-то громко кричал. Потом раздались другие голоса. Ему отвечали. Лошадь остановилась, и хозяин скинул Джемми на землю. Он с трудом встал и посмотрел вперед. Перед ним раскинулась большая поляна. Повсюду стояли низкие шатры из кожи. Горели костры. индейская деревня. Навстречу выбежали ребятишки. При виде Джимми они начали хохотать и тыкать в него палками. Взрослые собирались группками, глазели, перешептывались. «Кажется, они говорят про меня», — устало подумал юноша. Хозяин втащил его в низкую, крытую корой хижину. У огня сидела седая старуха со сморщенным лицом. Индеец подергал за ремень и сказал что-то старухе. Она подошла, прихрамывая, и заглянула Джимми в лицо. Затем провела скрюченным пальцем по его щеке. Он содрогнулся. «У тебя глаза волка», — произнесла она. «Вы говорите по-английски?» Джимми не верил своим ушам. «Мой отец был торговцем мехом, бледнолицем», — объяснила женщина. «А мать Шауни. Меня зовут Древняя Женщина». «Почему?» «Потому что я всегда казалась старой и всегда была мудрой. А это потерянные Шауни. Мы живем отдельно от остальных племен Шауни и никак от них не зависим». Она сказала что-то индейцу, и тот достал из-за пояса большой нож. Джимми замер. Интересно, что старуха приказала воину. Но индеец разрезал ремни, стягивающие руки и шею Джимми. Юноша глубоко вздохнул. «Это бегущий лось. Он наш вождь», — сообщила старуха. Джимми кивнул индейцу. Тот лишь мрачно посмотрел в ответ. «Иди сюда». Древняя женщина поманила Джимми пальцем. «Сядь у моего очага». Она уселась на землю, поджав под себя ноги. Джимми почти упал рядом. Обернувшись, он увидел людей, которые привели его в деревню. Индейцы стояли у входа в шатер, скрестив руки на голой груди. «Они никогда еще не видели таких глаз, как у тебя», — пояснила женщина. Она взяла Джимми за руку и вдруг, не успел он даже охнуть, схватила нож и с силой провела острием по его ладони. Он закричал и попытался вырваться, но костлявые пальцы держали крепко. Бегущий лось сжимал его плечи, не давая дергаться. Древняя женщина поставила миску под кровоточащую ладонь. Кап, кап, кап. Миска постепенно наполнялась. Когда кровь дошла до краев, старуха отпустила его руку. Джимми прижал ладонь к груди. «Что она собирается делать с моей кровью?» – подумал он. Старуха зачмокала губами и поднесла миску ко рту. «Нет, не может быть», – думал он в смятении. «Она не станет ее пить». Древняя женщина залпом осушила миску. Две тонкие струйки сбежали с уголков губ. Затем она отодвинула миску и улыбнулась, показав красные от его крови зубы. «Ты тот самый», — просипела она. «Тот, кого мы ждали». «Ты тот самый», — повторила она уверенно. Джимми растерянно смотрел на старуху. «Они его ждали?» Он встряхнул головой. «О чем вы?» — спросил он осторожно. «Когда-то у нас было все. Вокруг бродили стада бизонов, и еды было вдоволь. Но теперь бизоны ушли, племя голодает. А я-то здесь при чем?» – испуганно подумал Джимми, но промолчал. «Однажды ночью, когда я смотрела в огонь, мне было видение», – продолжала древняя женщина. «Я увидела мальчика с такими же глазами, как у тебя. Я поняла, что он отведет нас туда, где пасутся бизоны. Ты тот самый мальчик». «Но я не умею выслеживать бизонов», – возразил Джимми. «Неважно. Ты тот самый». Она схватила его за руку и заставила подняться. «Пойдем. Ты должен показать, чего ты стоишь». Джимми вдруг понял, что воины уже покинули шатер. Так быстро и беззвучно, что он и не заметил. Юноша послушно вышел из шатра вслед за старухой. И тут же увидел девушку примерно своего возраста. На ней была рубаха из мягкой оленьей кожи. Шею украшало несколько ниток, ярких черных и красных бусин, а блестящие черные волосы были заплетены в две длинные косы. Девушка повернула голову, и глаза их встретились. У Джимми перехватило дыхание. У нее была такая гладкая, смуглая кожа, такие глубокие темные глаза, и она была такая нежная и изящная, а он-то считал Лору Гуд красавицей. Джемми смотрел на девушку, не отрываясь. «Кто это?» – спросил он у старухи. «Шепот ветра», – ответила та. «Пойдем, ты должен показать себя». «Что?» – переспросил он, помотав головой, словно пытаясь стряхнуть наваждение. «Тебе надо пройти через строй воинов». Он бросил взгляд туда, куда указывал ее скрюченный палец, и похолодел. Мужчины племени выстроились в две параллельные линии. Их лица были вымазаны краской, из волос торчали перья. Смуглые, мускулистые руки и груди были обнажены. Индейцы притоптывали ногами, размахивая дубинками, прутьями, томагавками. Время от времени то один, то другой откидывал голову назад и издавал тот самый душераздирающий вой, который преследовал Джемми все последние дни. Лезвия томагавков, сверкая на солнце, со свистом рассекали воздух. С такой же легкостью они рассекут его кожу. «Ты должен пробежать сквозь строй как можно скорее», — разъяснила старуха. «Иначе воины убьют тебя». Джемми попятился. «Да ведь они в любом случае меня зарубят». «Не зарубят, если ты тот самый», — она указала двумя пальцами на его лицо. «Следи за ними своими волчьими глазами. Беги быстро». Джемми почувствовал, как колотится его сердце. Он покосился на шепот ветра, но она больше не замечала его. Девушка смотрела на воинов, улыбаясь кому-то в строю. Юноше вдруг страстно захотелось, чтобы она обратила на него внимание. «Что я должен сделать?» – спросил он, поворачиваясь к древней женщине. «Сними рубаху и обувь. Вообрази себя волком. Беги быстро, очень быстро». «Вообразить себя волком? Интересно, как?» Он скинул рубашку, затем присел на землю и содрал ботинки. За спиной послышался тихий смех. Он резко обернулся. Шепот ветра с хихиканьем разглядывал его твердые грубые ботинки. Сама-то она носила легкую обувь из мягкой кожи. «Если я пройду испытание, она перестанет смеяться надо мной», — мелькнуло у него в голове. «Она зауважает меня». Джемми встал с земли. И тотчас же забили барабаны. Во рту пересохло. Лоб стал влажным от пота. Сердце яростно билось в груди, торя барабанным ударом. «Как волк», — шепнула древняя женщина. «Очень быстро». «Быстро», — повторял про себя Джемми. «Очень быстро». Барабаны били все громче и громче. Воины откинули головы и завыли. Затем все разом смолкли и уставились на него вызывающе. Они вызывали его. Вызывали пробежать сквозь строй. Джемми набрал в грудь побольше воздуха и ринулся вперед. Он увернулся от томагавка и тут же почувствовал обжигающий удар прута по своей спине. Но не остановился. «Беги, беги быстро, быстро, беги, пригнись, выпрямись, левее, беги!» Томагавки взлетали и падали все быстрее. В воздухе стоял непрерывный свист. Джемми упал на землю и покатился. Затем вскочил на ноги и снова побежал. Пот заливал глаза, но сквозь розовый туман он уже видел конец строя. «Я выдержу», — билась в голове мысль. «Я пробегу». Бегущий лось выскочил ему навстречу со вскинутым томагавком. Черные глаза его холодно блестели. «Волк, я волк, надо двигаться по-волчье!» Джемми пригнул голову и с размаху ударил бегущего лося в грудь. От неожиданности тот не удержался и отлетел в сторону. Джемми перескочил через тело вождя и промчался мимо последних воинов. Он стоял, обхватив руками ствол дерева, и прерывисто дышал. Его трясло, ноги подгибались, но он выдержал испытание. Прижавшись спиной к дереву, Джемми скинул руки. Он победил. К нему бежала шепот ветра с испуганным лицом. «Теперь она знает, какой я смелый», — подумал он. «Теперь ей не все равно». Девушка бросила на него яростный взгляд и опустилась на колени около бегущего лося. И вся радость победы тут же куда-то испарилась. Джемми вдруг снова почувствовал, как ужасно он устал. Тело словно налилось свинцом. Опираясь на ствол, чтобы не упасть, Джемми опустил глаза. Все его тело покрывали сочащиеся царапины, порезы, раны. Штаны были покрыты темными пятнами крови. Кровь текла по ногам, капала на землю. Он поднял голову. Воины окружили его тесным кольцом. Боль. Все его тело горело и ломило от боли. Он лежал на спине, не в силах пошевельнуться. Болели даже глаза. Джейми с трудом приподнял веки. На темных, покрытой корой стенах, плясали странные тени. Где он? Что он здесь делает? Ты очнулся. Хорошо. Он медленно повернул голову и увидел старуху. Она сидела у очага, подбрасывая в огонь сухие листья. Сразу вспомнилось все. Шауни, плен, испытания. Я был без сознания, догадался Джейми. Я потерял слишком много крови. Он перевел взгляд на свою грудь. Раны были покрыты какой-то липкой темной массой. Он осторожно потрогал ее пальцем. Что это? Лекарство. Оно залечит твои раны. А волшебный порошок из сухой листвы, который я сыплю в огонь, снимет жар. Значит, я не умру. Он с облегчением вздохнул. Ты понравился воинам. Но не шепоту ветра, подумал он с грустью. Ей я совсем не понравился. Скоро они решат, сообщила ему древняя женщина. Что решат? Спросил он с трудом, приподнимаясь на постели. И тут снаружи раздался громкий крик. Время пришло, сказала старуха. Идем узнаем твою судьбу. Его судьбу? Неужели ему снова придется бежать через строй? Но он не сможет. Он не выдержит на этот раз. Он слишком слаб и измучен. Как жаль, что он не слушал когда-то болтовню Аманды об обычаях индейцев. Может быть, сейчас это помогло бы ему. Джейми последовал за древней женщиной на дрожащих от слабости ногах. На улице была ночь. В небе стоял тонкий серебристый серп. В центре селения горел огромный костер, разбрасывая красные искры. Как только Джейми и старуха подошли к костру, индейцы обступили их тесным кругом. Один из воинов поднял ярко раскрашенную деревянную палицу и передал ее соседу. «Он хочет оставить тебе жизнь», — объяснила старуха. Следующий воин бросил палицу на землю. Древняя женщина крепко взяла его за руку. «Этот хочет твоей смерти». «Смерть. Они голосуют, оставить его в живых или нет». Третий воин также швырнул палицу на землю. Четвертый поднял ее и передал другому. «Жизнь, жизнь, смерть, жизнь, смерть». Джейми сбился со счета. Сколько человек хочет его смерти? Сколько хотят оставить его в живых? Его руки сжались в кулаки. Он стиснул зубы, чтобы не закричать. Но ведь он же выдержал испытание. Он пробежал, он выжил. Воины продолжали передавать и кидать палицу. Последним стоял бегущий лось. «Что они решили?» – спросил Джейми у старухи. Голоса разделились поровну. 25 человек за жизнь, 25 за смерть. Все решит бегущий лось. «Тогда я погиб», – шепнул Джейми. Он вспомнил бешенство в глазах индейца, когда он выплюнул ему на мокасин кусок мяса. Его ярость, когда Джейми сбил его с ног. Бегущий лось смотрел на Джейми. Остальные стояли молча, ожидая решения вождя. Тишину нарушал лишь треск пламени. Джейми не отводил взгляда от глаз воина. Он хотел сам узнать, увидеть в его черных зрачках свою судьбу. Бегущий лось передал палец стоящему рядом воину. Облегчение тяжелой ношей навалилось на Джейми. Он упал на колени и закрыл глаза. «Жизнь. Они не убьют меня. Я буду жить». Он снова поднял взгляд на бегущего лося. «Но как долго?»